«Долго ты будешь еще делать свои уроки?» И мать брезгливо поджимает страшные губы. Ответа она не ждет. Безумные, водянисто-голубые глаза уже бегают по углам, не видать ли где пыли. И вот уже все бросаются на поиски несуществующей паутины, перетаскивают с места на место мебель, вываливают наружу содержимое шкафов, не дай бог завелась моль, отвинчивают и привинчивают ножки столов, стучат выдвижными ящиками, перевешивают картины, выдергивают из стен гвозди только для того, чтобы, отступив на несколько сантиметров, забить их снова. Буйное помешательство охватывает вещи. Молоток слетает со своей рукоятки, с треском ломаются ступеньки приставной лестницы, штукатурка сыплется с потолка. «Срочно каменщика сюда!» Половая тряпка под комодом за что-то цепляется и наотрез отказывается вылезать наружу. Булавки бросаются в рассыпную и, оказавшись на полу, прячутся по щелям. Старый сторожевой пес срывается с цепи, волоча за собой отвратительно гремящий обрывок, вбегает в дом и опрокидывает большие напольные часы. Маленький Леонгард, стиснув зубы, упорно пытается уловить хоть какой-нибудь смысл в сумасшедшем хороводе крошечных черных закорючек, беснующихся на страницах книги. Но не проходит и 5 минут, как его снова сгоняют с места. «Господи, да это кресло 100 лет не выбивали! В нем должно быть пуд пыли!» Молча, стараясь не отвлекаться, он отступает к окну и, примостившись на подоконнике, раскрывает книгу. «Боже, какая грязь! Немедленно вымыть и покрасить подоконник! Леонгард, не вертись под ногами! Ты когда-нибудь кончишь свои уроки?» И мать тут же уносится прочь. Служанки, побросав все, бегут следом, чтобы уже через несколько минут, вооружившись лопатами, топорами и мотыгами, в боевом порядке выступить в поход на решающее сражение с оккупировавшими подвал крысами. Подоконник так и остается недокрашенным, от кресел одни скелеты, мягких подушек как не бывало. Такое впечатление, будто комната пережила нашествие вражеских полчищ. Темная, затаенная ненависть к матери все глубже проникает в сердце мальчика. Целый день, каждой клеточкой своей души жаждет он покоя. Наступает ночь, но даже она не приносит облегчения. Постоянные кошмары рассекают путанные клубки снов. Удваивая, утраивая, учетверяя количество навязчивых фобий, уродливые обрубки мыслей начинают гоняться друг за другом. Начало силится догнать свой конец, следствие — причину, но все их потуги, конечно же, обречены на провал. Так он и лежит всю ночь, обливаясь холодным потом, не в состоянии расслабить сведенное судорогой тело. Надо быть начеку, ибо в любой момент его дорогую матушку может осенить очередная, не терпящая отлагательств идея. И весь дом будет немедленно поднят по тревоге. Игры в саду проходят, разумеется, под присмотром бдительного ока матери, а потому не доставляют ни малейшей радости. Забавы сменяются с калейдоскопической быстротой, больше напоминая какую-то идиотскую муштру. Марш туда, бегом обратно, делай это, не делай то, и все надо исполнять быстро, не задумываясь, будто он хорошо отлаженный механизм. Любое, самое незначительное промедление вызывает ее гнев. Паузы недопустимы, в них она видит своих личных врагов и считает себя обязанной бороться с ними не на жизнь, а на смерть. Мальчику категорически запрещено удаляться от замка. Он должен все время оставаться в пределах слышимости. Ускользнуть невозможно. Это он усвоил хорошо. Стоит только сделать один единственный шаг за невидимую границу, как из открытого окна тебя уже настигает пронзительный окрик, от которого цепенеешь, вжимая голову в плечи. Сабина, живущая вместе с прислугой маленькая, на год моложе его девочка, видит Леонгарда лишь издали, а если и случается им сойтись на несколько коротких минут, то весь их разговор — это десяток отрывистых, скороговоркой брошенных фраз. Так капитаны двух встретившихся в открытом море кораблей спешат обменяться только самыми необходимыми сведениями, ибо отлично знают, что времени на пустую болтовню у них нет. Секунда-другая, и в ушах уже ничего, кроме шума волн и свиста ветра.